Машину разведчиков оставили за разбитой сторожкой на краю кладбища. Невдалеке темнели облезлые купола церкви. Кладбищенский забор и крайние могилы были раскатаны танковыми гусеницами. Уже смеркалось, в соседнем квартале над Дзержинского вовсю воевали. Пылали дома, грохотали, долбя стены, снаряды, трескотня винтовок и пулеметов слилась в сплошной грохот. Женька, пригибаясь, бежал за начальницей. Вещмешок колотил по спине, сапоги норовили слететь с ног, разносились до безобразия. Женька придерживал локтем автомат, старался не отстать от командирши. Катрин вдруг упала, откатилась в воронку. Женька, не успев подумать, плюхнулся за огрызок расщепленного столба. Начальница оглянулась. «Снайпер!» Женьку что-то слегка задело по темени. С каски скатилась щепка. На столбе перед глазами щетинилась занозами свежая отметина. По ноге крепко стукнули стволом автомата. «Вперед, земляков! Не жди!» Женька дополз до начальницы, съехал на животе в неглубокую яму. «Ты фигли там разлегся, Евгений!» «Так я не вижу, где он!» «Ну уж не под столбом, снайпер! Думать нужно!» В воронку заполз злой капитан. «Вот черт! Нужны мы ему были!» Минут пять лежали, прислушиваясь. Снайпер молчал. Над Дзержинского чуть утихло. Только отдельные выстрелы, разрывы гранат. «Отходят наши!» — пробормотала Катрин. «Правильно делают!» — заметил капитан, поправляя каску. «Так, Евгений, сейчас снимаешь вещмешок и перебежки вон под тот угол дома. Перебежки — это способ передвижения. Короткий, но очень быстрый. 60 метров. На физкультуре бегал? Тут меньше. Я с вещмешком могу. Отставить разговоры. Порожняком пойдешь». Женька выпутался из лямок. Думал, отсчет начнут, но начальница лишь вдохновляюще поддала коленом. Выскочил, стараясь пригибаться ниже, кинулся через улицу. Никто вроде не стрелял, а может, сапоги топали так, что все на свете заглушили. Сел, упал под стену. Автомат на коленях, но куда целиться, непонятно. Начальство тянуть не стало. Поднялись одновременно, метнулись по расходящейся. Катрин успела сделать и какой-то зигзаг. Упала под бетонный заборчик, попятилась, отползая к дому. Капитан уже сидел рядом, протянул вещмешок. «Держи, все в сохранности. Но физподготовку тебе нужно подтянуть. Филонили вы с Катериной?» «Дали бы полгода на подготовку, мы бы на Олимпиаду поехали», заметила начальница, ощупывая продранный локоть. «Ладно, дальше будет легче, дворами пройдем». Школьное здание скалилось осколками стекол в окнах. Забор, еще забор. Спрыгнули в сугроб почти сибирских размеров. Женька попытался на ходу выскрести из голенища жесткий снег. Катрин провела группу сквозь выгоревшую пристройку, и вот он, знакомый дом. 22:35. Угол улицы Чернышевского и переулка Маяковского. «Не в восторге я от этой литературной позиции», — едва слышно пробормотала начальница. «И авторы не из любимых, и скучновато здесь. Где твои германоязычные друзья шляются, а, Евгений?» «У них ужин задерживают», — прошептал Женька. Сидеть становилось томительно. Начальница разглядывала в бинокль город, отсветы пожаров, взлетающие над крышами трассеры, темный силуэт ставшего не чужим Газпрома. Женьке из всех развлечений только вид на перекресток достался, пустой и безжизненный. За прошедшие два часа только немецкий тягач проволок дребезжащую подбитую машину. И никаких признаков устраивающихся на ночлег эсэсовцев. Или мемуары врали, или калька, в общем. Лучше всего пока было командиру группы. Варварин устроился на диване в проходной комнате и спокойно спал. Холод и сырость ему не мешали. Устал человек. Женька смотрел на схваченные литком лужицы и думал, что отчужденность все-таки чувствуется. Уходит Варварин. В смысле, он-то как раз и остается. Остается пить спирт, составлять служебные записки и проверять агентурные донесения. ходить на доклады к новому начальству, бороться со шпионами и прочим неблагонадежным элементом. Будет приговаривать людей к расстрелу, ежедневно опасаться, что собственная легенда лопнет. Будет импровизировать и лгать, слишком свой среди своих. Сколько он здесь пробудет? До воплощения в жизнь задуманное делом стратегической операции? А он есть? План операции? Или опять импровизация? Может, капитану все 2 года воевать? И главная задача взять живьем одного сына австрийского таможенника? Глупость, конечно. Зачем отделу психически нездоровый имперский канцлер? Пусть естественным путем сдохнет. Впрочем, все это не вашего ума дело, товарищ земляков. Капитан Варварин останется воевать и скоро получит новенькие корочки СМЕРШ. Остальная часть группы вернется в мирную жизнь, и это, как не оправдывайся, отступление. Облегчение подкатывает, чего скрывать. Нет, вовсе ты не боец, товарищ земляков. «Не спи!» — начальница слегка пихнула носком сапога. «Не сплю. Нет никого на горизонте». «Сама вижу, что нет. Я не к тому. Сейчас разбудим командира, перекусим, потом подремлешь». «Да я выспался. И капитана будить незачем. Спокойно все. Он, наверное, с Москвы толком не спал». «Жень, ты когда-нибудь наконец поймешь, что в армии решения принимаются не из высокодуховных гуманитарных поползновений, а исключительно по соображениям целесообразности? Приказано тебе под танк лезть – лезешь. Приказано начальство ровно в 23:00 разбудить – будешь. Свое личное мнение по поводу произошедшего выражаешь после демобилизации в пространных мемуарах. А здесь командование за тебя все замечательно решит. На пенсии будешь встречаться со школьниками и объяснять, какие полководцы были умные и предусмотрительные. Или наоборот». Женьк подумал, что сама Катерина как раз думает наоборот, но озвучивать эту мысль благоразумно не стал. Лишь пробормотал. «Нам-то мемуары писать, наверное, не положено. Офигеть! Ты прямо завтра за клавиатуру сесть собрался? Срок подписки не забыл? Да и в последующем. Хотя тебе до пенсии еще дожить нужно. Если будешь так хлебальник разевать. Плюхнулся на открытом месте. Пульните мне, дяденька-снайпер, вот сюда, в мозжечок. Или в попочку. Мишень еще себе на копчик прицепи. Чучело гражданское». «Кать, я же не понял, где он сидит». Командирша лишь безнадежно вздохнула. Женька принялся размышлять, как сами начальники уловили, откуда снайпер бьет. Опыт, интуиция. Варварин, похоже, на интуицию весьма полагается. Про Екатерину и говорить нечего. Она в горячке исключительно инстинктами и живет. Как тогда в Госпроме. Раз-два и конец. Штык в горле. Впрочем, тогда и товарищ земляков не очень сплоховал. Ведь поняли друг друга. Может, тоже инстинкт имеется. Пусть и в зачаточном состоянии. Катрина разбудила командира, капитан посидел на диване, попил водички. Тяжело из сна выходил. Видимо, полностью отключился, доверился бывшим землякам. Устроились прямо под окном. Катрина открыла обе банки сардин. Ложка оказалась единственной на всех. Женька отгреб за утерю казенного имущества. Но где в очередной раз потерял сервировочный инструмент, так и не вспомнил. Впрочем, сардины все равно были выше всяких похвал. «Итальянские», — пояснил Варварин. «Ирония судьбы. Пятимся, почти драпаем. А трофеев полно. В феврале столько всего хапнули, не переварить. Оружие у личного состава наполовину немецкое. 2-го дня на кладбище самоходку почти исправную захватили. Так сегодня пришлось спешно боезапас расстрелять, да подорвать. Просто удивительно. Кто мимо не пройдет, норовит сжечь. Обозники с гранатами бегут, кто попало лезет. Азартный народ, не остановишь». «Да, другой боец пошел», — согласилась Катрин, хрустя сухарем. «В 42-м ногтями цеплялись. Кто умирал сознательно, кто драпал бессознательно. Теперь воюют. Спокойнее стало. Профессиональнее». «Ну, драпануть мы и сейчас не дураки», — заметил капитан. «Но удрать норовим в нужную и стратегически правильную сторону. Ладно, вот у меня еще шоколадка есть». 3:05. Угол улицы Чернышевского и переулка Маяковского. Вытянуть ноги было приятно, собственно, не вытянуть, а просто расслабить. От спинки дивана несло холодной плесенью, но под шинелью было тепло. Шинель начальница припасла местную. Женька даже догадался, с кого она снята. И ничего, людям свойственно умирать, а вещам оставаться и пользу живым приносить. Как там начальница говорила? Повышенная способность адаптироваться? Снова вспыхнул бой у Госпрома. Часто били танковые орудия, Женька уже неплохо различал на слух. Впрочем, это далеко. Здесь другой мир. Погибшего города, стылой плесени, вещей мертвецов. Лишь начальство шепчется. Контракт закончишь, и все? Наверное. Сколько прыгать можно? И правильно, и не девичье дело. Стыдно даже как-то на девушку-контрактницу упор делать. И вообще, финансируют непонятно по какому принципу. То ли серьезные операции начинать планировать, то ли окончательно работу сворачивать. По старинке как-то работаем, без очевидного прогресса. Тебя вот снова кинули мальчишку. Опыт нужен, сын ошибок трудных, пробормотала Катрин. Экспериментальное пространство, на Западе дела не лучше. Утешает. Уедешь? Съезжу наверняка, долгов много накопилось. Завидую, честное слово. Месть, любовь. Звучит мерзостно, словно я из мыльной оперы вывалилась. Так я же искренне говорю. Вот я женился, развелся. Даже потомство не успел завести. У Сан Саныч то же самое. Только две дочки, с которыми бывшая видеться не дает. А у тебя настоящие чувства. Катрин помолчала, потом неуверенно спросила. Сережа, а ведь отдел знает, что у меня настоящее? В подробностях. Лично я без подробностей. Да и какая разница, мы люди современные, хотя и сороковыми годами живем. Вообще-то я уже совсем не современный. Варварин тихо засмеялся. Я теперь партийный, так что не будем о личном. Лучше скажи, как там? В ином, за дальней шторой. За границей я бывал, а дальше вряд ли доведется. Ну, если в самых общих чертах. В общих, пусто там, людей очень мало. Простая жизнь и непонятная. Науки почти нет, суеверий, никакие не суеверия, народ очень разный. Сказка? Отчасти. Мне там хорошо было. Одиноко, но хорошо. Знаешь, не хочется рассказывать. Объяснить все равно не могу, извини. Скучаешь? Да ну его к черту. Я, наверное, вечный дезертир. Тянет туда. Не люблю я минометы. Все мы дезертиры, убежденно прошептал Варварин. Или паломники, кто на Канары или Гоа, кто сюда мир под себя прогибать, кто в кабак или на дачу, у тебя вот свое, уникальное. Ага, забавная у меня там дачка. Катрин прижала щекой к винтовке. Только я, наверное, никогда туда не вернусь. Зря, может, все и получится. Имеешь законное моральное право. Извини, правда замок? Номинально, да, только он не сказочный. С отоплением жуткие проблемы, из водоснабжения только колодец в дворе. Подданных 150 человек, моются исключительно летом, сплошь неграмотные. Очень все романтично. Ждут тебя? Почти 3 года прошло. Кто-то ждет, но я не пойду, не могу. Ты, девушка, хоть и наглая до безобразия, но благоразумная. Сделаешь, как захочешь и как будет нужно. Варварин осторожно потянулся. Слушай. Нет нашего штурмбанфюрера. Уж не случилось ли чего дурного с военным преступником? Еще час подождем? 4:25. Угол улицы Чернышевского и переулка Маяковского. Видимо, Женька все-таки задремал, потому что заявились гости. Неловко взбирались снизу по остаткам ступеней. Первым ковылял коренастый, почему-то опять со сверкающим ножом шилом в руке. Рукава телогрейки закатаны, следом ковыляли другие. Внизу остался немец, мерзко улыбался неживым лицом. Из третьего пулевого глаза отверстия на переносице медленно сочилась кровь. Положил поперек лестницы один кирпич и другой. Женьк понял, замурует вместе с мертвецами. Прорываться нужно. В руке очутилась граната. Тут Женька с ужасом осознал, что совершенно забыл, как взводится РГД-33. Примечание. РГД-33. Ручная наступательно-оборонительная граната системы Дьяконова. Образца 1933 года. Конец Примечание. «Земляков!» — дергали за плечо. «Отвлекают гады!» — Женька схватился за автомат. «Тьфу, да очнись!» — начальница перехватила руку. «Подъем! Дома выспишься!» Было холодно. Ясное небо затеняло лишь рваная пелена дыма. С Липнихта доносились отдельные выстрелы. Дальше у Госпрома бой не умолкал. Грохотало и отдаленно на востоке у ХТЗ. «Внимательнее!» — приказал Варварин, поудобнее устраивая на ремне под рукой ППШ. «Осматриваем на всякий случай улицу и к машине. Черт с ним, с комрадом Наёком!» «Он нам ни разу не комрад», — уточнила Катрин. «Идем до бассейна, дальше нет смысла. Евгений, ты у меня смотри, не схвати напоследок чего-нибудь несъедобного». Старались двигаться в тени, порой развалины почти перекрывали улицу, группа по одному пересекла открытое пространство. У Женьки ни с того ни с сего начала мерзнуть спина. Окон вокруг было сколько угодно. Еще бойницы в подвалах, дверях и проломах. Хоть целиком лейбштандарт прячь. У немцев, естественно, иных дел хватает. Не только на рядового младшего лейтенанта засаду устраивать. Но жутко неприятное ощущение. У перекрестка стояло несколько противотанковых ежей и валялся моток колючей проволоки. У тротуара лежал убитый боец. «Перебегаем», — скомандовал капитан, оглядывая окна верхних этажей. «Я замыкающая», — сказала Катрин. Варварин покосился, но возражать не стал. Первым перебежал переулок. Женька, втянув голову в плечи, рванул следом. Оглянулся, начальница сидела на корточках над трупом, шарила по шинели. «Вот же дурище!» — прошипел капитан. Блудная подчиненная уже нырнула в тень, протянула командиру красноармейскую книжку. «Приобщите». «Катерина, ну что за фокусы?» — сдержанно поинтересовался капитан. «Расселась на открытом, как мозг уже на базу ретировался». «Чего там? Просто не люблю, когда без вести. Виновата». Катрин принялась рассовывать по подсумкам забранные у убитого обоймы. «А боезапас зачем?» — не выдержал Варварин. «Ты мне компанию до победного мая составить решила?» «То, что не выстрелим мы, могут выстрелить в нас», — сообщила девушка. «Пошли, что ли?» Впереди уже была бассейн и пылал угловой дом. В свете пламени деловито пролязгал Т-4. За танком прокатил полугусеничный бьюсинг, густо облепленный гренадерами. «Дальше нам не по зубам», — пробормотал Варварин. «Двигаем к нашему транспорту. Параллельным курсом пройдемся, для очистки совести». Женька шагал осторожно, старался на мусор не наступать, а надо бы портянки перемотать. Сапоги стали как ведра, ноги в них ужасно болтались. Невдалеке ударил пулемет. Группа присела под защиту забора. «Шляемся, как бомжи последние», — проворчал капитан. «Уходи, давно пора». «Слушай, а может, тот эсэсман в мемуарах напутал? А может, не Маяковского, Каразина? Дома вон подходящие? Где эсэсовцу в поэзии разбираться? А вот и напутал по памяти». «Что, этот Каразин тоже поэт?» — удивился капитан. «Понятия не имею. Мы его не проходили», — сердито сказала Катрин. «Я про дома говорю». «Каразин здесь первый университет открыл», — объяснил Женька. «Еще он что-то писал, то ли либеральное, то ли аграрное. Я когда карту изучал, глянул на всякий случай в энциклопедии». «Молодец», — одобрил капитан. «А надо же, какой литературный город. Вот только библиотеки редко попадаются». «Что нам библиотеки? Давайте на перекресток глянем». Катрин нервно оттерла ладонь в разлохмаченной перчатке о брюки. «Предчувствие?» — тихо спросил капитан. «А я спорить не буду. Где-то рядом клиент, но искать его, что иглу у негра за пазухой. Чернокожие тоже симпатичные попадаются. Давайте пощупаем. Тут до кладбища два шага напрямик». «А до кладбища четыре шага», — процитировал непонятно кого Варварин. «Пошли». Женька с некоторым удивлением понял, что начальство возбудилось, словно к фляжечке разом приложились. Необъяснимая игра нервов. 4.17. Угол улиц Чернышевского и Каразина. «Вон он, лейбштандарт», — прошептала Катрин, опуская бинокль. Групп сидела между кустами и обвалившимся забором. Впереди был перекресток. Часть его заслонял четырехэтажный, отстроенный в каком-то псевдоготическом стиле дом. За перекрестком был виден грузовик, прицепы. Изредка появлялась смутная фигура, должно быть, часовой. «Не наши фрицы», — с некоторым разочарованием заметил капитан, разглядевший знаки на машине. «Саперы, наш майор с таким зачуханным пролетариатом дружить не будет». «А что, если дальше по улице? Там еще кто-то стоит», — прошептала Катрин. «Из дома глянем?» «Кать, а ты не надумала случайно финальную стендовую стрельбу устраивать?» — вкрадчиво поинтересовался капитан. «Я твои чувства вполне понимаю, но не разделяю. Мне еще, знаешь ли, жить и работать хочется. Да и возвращаться в отдел, обделавшись от безысходности, я не собираюсь». «Это насчет патронов, что ли?» — оскорбилась Катрин. «Да я их по привычке подобрала. Не в этом же дело. Посмотреть тянет». «Тянет», — согласился Варварин. «А если напоримся? Что мы, слепые?» К четырехэтажному дому подошли со двора. Пока перебирали через забор, двигались по крышам сараев. Женька боялся ногу неправильно поставить. Начальница глянула свирепо, лохматым кулаком погрозила. Спустились в тесный двор. Дом стоял мрачный, темный. В окнах тускло поблескивали острые осколки стекол. Катрин потянула носом. «Бензином прет, машина недавно стояла». «Тут чем только не прет», — прошептал капитан и замер. На перекрестке деловито застучал двигатель, зазвякало металлом. «Фрица двигатели прогревают». Варварин ткнул автоматным стволом. «Пошли, время поджимает». Двери стояли распахнутыми, левая створка скособочилась на единственной уцелевшей петле. Изнутри несло дохлыми кошками и дымом. Капитан уже проскользнул внутрь. Женька задрал голову, оглядывая стену старинного, кажущегося черным в темноте кирпича. «Что?» — спросила начальница, озираясь. «Странный дом. Почти замок». «Замки не такие», — Катрин глянула с подозрением. «Что вы достаете меня сегодня с замками? Войди внутрь, за двором приглядывай. Мы быстро». Женька стоял, положив руки на стылый автомат. В подъезде оказалось почему-то даже холоднее, чем снаружи. Растворялись во тьме замысловатые кованые перила. Дверь в подвал казалась входом в старинную темницу. Противно несло табачным дымком, курил кто-то. И ни звука, только тарахтела машина на улице, да перекатывались отзвуки боя. Паршивый дом. Хотелось обернуться, поднять автомат. Только куда целиться? За двором следить нужно. Женька шагнул ближе к дверям, чуть слышно скрипнула обвисшая створка. «Фу, шумный ты, земляков, как бегемот!» За спиной вдруг ответно скрипнула. Женька не успел оглянуться, как почувствовал дуновение тепла. «Хальт!» — примечание. «Стой, немецкое!» — конец примечания. Негромко сказали в затылок. «Руки поднимает?» Женька приподнял руки с автомата и с ужасом глянул через плечо. В проеме двери подвала стоял немец в распахнутой камуфляжной парке. Спину ему подсвечивал тусклый свет из глубин подвала. Ствол автомата смотрел Женьке в поясницу. «Какого дьявола? Я ищу штурмбанфюрера Найока. У меня донесение от группы!» Отчаянно громко возмутился земляков. «От группы? Я не понимаю», — удивился эсэсовец. «Непонятливые они в лейбштандарте». Додумать Женька не успел. Навалилось понимание, что сейчас, вот прямо сейчас, убьют Евгения Романовича Землякова. Но исправить уже ничего нельзя. Ладонь сама собой шлепнула по стволу МП, отбивая в сторону. В следующий миг Женька попытался ударить немца головой в лицо. Не слишком-то получилось, фриц стоял ниже, да и навыка драк рядовому Землякову не хватило. Лишь клюнул ободком каски. Немец все равно охнул, скорее от неожиданности. Схватился за Женькин автомат. Сцепившись, покатились вниз по лестнице. Проход был узкий. Женька брякнулся башкой о ступеньку, но на этот раз каска выручила. «Засранец!» — прорычал немец, вцепившийся в ворот телогрейки гостя. Ноги Женьки оказались выше головы, и затыльник автомата задел по носу, так что в глазах потемнело. Кувыркание прекратилось, Женька осознал, что сидит на немце, держа того обеими руками за крепкую шею. Металось испуганное пламя свечи, разовело дверца печурки. Вокруг вскакивали разбуженные люди, хватались за оружие. Немец взбрыкнул, пытаясь скинуть себя перепуганного землякова. Захрипел. «Живым! Он за господином штурмбанфюрером!» Голова Женьки взорвалась болью. Двинули наверняка прикладом. Гудела каска, лопался череп. Женька хотела заорать, но дыхание перехватило. Следующий удар пришелся в основание шеи. Женька ткнулся лицом в рожу немца, словно целоваться собирался. Неприлично вышло. Немец яростно выкатывал глаза, пытался оторвать грязные пальцы от своего горла. Нет, хоть этого нужно додавить. Удар сапога в ребра шиб на бок. Горло немца Женька все равно не выпустил. Хотя от отбитой почки поднялась такая дурная боль, что хоть сразу умирай. Били со всех сторон, топтались вокруг, ругаясь, люди в камуфляже и свитерах. Женька из последних сил держался за горло немца, инстинктивно пытался чужим телом заслониться хотя бы от части ударов. Немец вырвался, уперся рукой в подбородок, ногти разодрали кожу, норовя сорвать туго затянутый ремень каски. Женьку рвануло назад, кто-то из немцев схватился за вещмешок, лопнули лямки. Другой гренадер сорвал с шеи гостя автомат, едва не оторвав голову. Женька коротко взвизгнул, судорожно стискивая пальцы на мускулистом горле, цепляясь за чужую плоть, как за последнюю надежду. Глупо. «Как клещ! Осторожнее! Сейчас!» Кто-то огромный присел сзади, умело прихватил, зажал карабином, как рычагом, Женькину шею. Ложе, пахнущее смазкой и холодным металлом, начало раздавливать гортань, неумолимо отрывая от бьющегося немца. Конец. Нет еще. На спину навалился изумленно всхрипнувший гигант. Кто-то из гренадеров отлетел на одеяло, из взрезанного горла фонтаном била кровь. «Иваны!» Женька смутно разглядел знакомую фигуру. Начальница вырвала штык-нож из спины немца, тут же оказалась рядом с другим, попутно успела подсечь ногу взлохмаченного ротенфюрера. Стоящий на коленях гренадер поднимал карабин. «Постреляют!» «Стрелять нельзя, фрица же кругом!» Женька, выгибаясь, дотянулся ногой. Едва достал, но колченогой печурки много было и не нужно. Опрокинулось, полетели искры. Кто-то шиб до сих пор чудом не погасшую свечу. В темноте, в рычании и стонах, с дребезжачим грохотом сыпались жестяные колена печной трубы. Мелькнул, и тут же погас тусклый свет электрического фонаря. В красноватых отцветах углей Женька успел увидеть держащегося за голову немца. Из-под пальцев фрица ползло черное. Мелькнул капитан с саперной лопаткой в руке. Немец одолевал, теперь он двумя руками сжимал Женькино горло. Земляков оказался снизу, в спину невыносимо давил карабин. Тускло сверкали в полутьме глаза фрица. Лицо безумное, серебристая щетина. Давил все крепче, а у Женьки руки слабели. А в глазах темнело. Угли погасли. Или подыхает земляков. В последних усилиях стучала в ушах кровь. Ровно и часто, как выстрелы. «Стрелять! Все равно конец!» Женька отпустил горло немца. Слабо ударил левой ладонью по носу. «Задница!» хрипел немец, сдавливая горло врага. Рука Женьки втиснулась в карман шаровар. Вальтер вылезать не хотел, цеплялся. Патрон в стволе, предохранитель. «Оружие требует педантичности», — оговаривала начальница. «Жива еще?» «Без воздуха человек жить не может». Женька ткнул ствол куда-то под парку, вдавил пистолет, из последних сил дернул спуск. Раз, второй, третий. Выстрелов не слышал. Билась в висках слабеющая кровь. Уже не жить хотелось. Просто заорать в последний раз. Вздохнуть. Наверное, вырубился. Когда глаза открыл, дергалась вокруг аллеющая тьма. Барабаном колотила боль в раскалывающейся голове. Немец навалился лбом на свои руки, еще сомкнутые на горле врага. Почти не давил. «Ты жив, он нет».